Специфика средневековой схоластики. Средневековая философия вошла в историю мысли под именем схоластики, которая уже с давних пор употребляется в нарицательном смысле как символ оторванного от реальности пустого словопрения. И для этого, несомненно, имеется основание. Главная отличительная особенность схоластики состоит в том, что она сознательно рассматривает себя как науку, поставленную на службу теологии, как служанку теологии. Начиная примерно с XI века, в средневековых университетах возрастает интерес к проблемам логики, которая в ту эпоху носила название диалектики и предмет которой составляла работа над понятием. Большое влияние на философов XI-XIV веков оказали логические сочинения Боэция, комментировавшего категории Аристотеля и создавшего систему тонких различений и определений понятий, с помощью которых теологи пытались осмыслить истины веры. Стремление к рационалистическому обоснованию христианской догматики привело к тому, что диалектика превратилась в одну из главных философских дисциплин, а расчленение и тончайшее различение понятий, установление определений и дефиниций, занимавшие многие умы, подчас вырождалось в тяжеловесные многотомные построения. Увлечение таким образом понятой диалектикой нашло свое выражение в характерных для средневековых университетов диспутах, которые иной раз длились по 10-12 часов с небольшим перерывом на обед. Эти словопрения и хитросплетения схоластической учености порождали к себе оппозицию. Схоластической диалектике противостояли различные мистические течения, а в 15-16 веках эта оппозиция получает оформление в виде гуманистической светской культуры, с одной стороны, и неоплатонической натурфилософии с другой.